Я не знал. Ничего страшного, положила она одну руку на стол. Девушка внимательно посмотрела мне в глаза. Ее зрачки едва заметно расширились и резко сузились. Я накрыл ее руку своей ладонью. Действительно, что-то не так, задумчиво протянул Кир. Расскажи, кто она, брат, может, мы тебе советом поможем. Положил мне руку на плечо Кир и взглядом указал на Агнессу. Кир, удивился я, что ты откуда, мать твою, не понимая, что происходит, прошептал я. Как не понимаешь, брат, он сел рядом. Ты ведь к ней испытываешь теплые чувства, почему не признаешь? Улыбнулся Кир. Брат, я, да что тут думать, слева от меня возник Раин. Ответ ведь на поверхности. Мы живем сотни лет, а она через 50 умрет. Для чего тебе эти мгновения, брат, когда совсем рядом есть множество самых различных, прелестных девушек? Да ну тебя, Раин, рассмеялся Арк. Неужели ты бы не хотел влюбиться? Неа, быстро ответил Северный. Любовь – это удел глупцов, а для меня же девушки не больше, чем развлечение на вечер. Или тебе так проще думать? Усмехнулся Кир. Вот эта девушка, чем она хуже других. И ведь с ней ты сможешь быть счастлив. Командир указал на место, где сидела Агнесса, только сейчас там была. Ильяна, удивился я, видя образ светловолосой девушки. Что ты здесь делаешь? Как что? Мило улыбнулась она, заведя прядь волос за ухо. У нас ведь с тобой свидание. Девушка сцепила свои пальцы с моими. Да, кивнул я, верно, свидание. Я внимательно посмотрел ей в глаза. У нее был такой же цвет глаз, как у тебя, произнес я и отпустил ее руку, и образы исчезли. Альберт, произнесла Агнесса, и я словно проснулся. Ты в порядке? Да, помотал я головой. Все нормально. Хорошо, кивнула девушка. Ты точно не хочешь пойти проветриться? Нет, ты можешь продолжать. Я всего лишь на секунду ушел в себя, я потер глаза. С твоего позволения, продолжила графиня. Мой отец был не самым приятным человеком, так что он получил то, что заслужил. Она взяла бокал в руку и немного отпила, а затем поставила его на стол. А вот мать не заслужила такого обращения к себе. После всего меня взял на воспитание граф Пламенев. И да, возможно, сейчас я его не слушаюсь, но он меня вырастил. Он и Владимир, это единственная семья, которая у меня есть. Сложно было жить под одной крышей с графом Пламеневым, я просто отдаленно знаком с ним. Так сказать, контакт уже был, точнее, конфликт, но мы вроде его урегулировали. Нет, улыбнулась девушка. Жить с Владимиром Алексеевичем было несложно. Он достаточно времени уделял мне и моему воспитанию, так как отчасти чувствовал ответственность за меня. Все-таки он и мои родители дружили семьями. А потом учеба, и по окончанию академии мне вернули титул и часть земель. Не без помощи графа Пламенева и некоторых отступлений, но я графиня по доброй воле императора, который не столь консервативен в своих взглядах и мыслях. По крайней мере, стал со временем, ведь когда выяснилось, что мой отец решил поднять бунт, он повесил и мою мать, хотя та об этом фактически ничего не знала. Но разве артефакт не завязан на крови аристократов? Почему твой отец не пострадал только от одной мысли о восстании? Моя мать единственная дочь князя Золотарева, и когда выбор стал ребром, за кого выходить замуж, она взбрыкнула и вышла за моего отца, а он был иностранцем, который не приносил клятву императору. Не знаю, то ли это был просчет императора или его сбив, но в итоге клятвы не было. А с чего твой дед вообще согласился на такой брак? Задумался я. Разве как глава рода он не мог ей диктовать условия? Мог, но не хотел. По словам моей матери, дед очень ее любил и не хотел с ней еще больше ссориться и в итоге отступился. Дед злился и даже на смертном адресе не принял моего отца. Но с его смертью мать решила поменять фамилию рода на зарубежный аналог. Вот так вот я стала русской с европейской фамилией. Собственно, торговое имя я себе уже сделала неплохое, так что я даже не думала менять ее на фамилию деда, хоть мне и предлагали. Я считаю, что то, что мы получили, не менее ценно, чем то, что мы выбрали. Непростая у тебя была жизнь, протянул я, вздохнув, и думается мне, что тебе уже хватит. Я отставил от нее бокал. Не думаю, что ты стала бы со мной делиться личным, если бы этот друг указал на вино. Я рассказала это тебе только потому, что хотела. Она положила руку на стол, и никакой другой причины нет и быть не может. Даже не пытайся искать в этом невидимые знаки. Хорошо, улыбнулся я. Можешь тогда скорректировать меня в кое-каком вопросе, касающегося твоей области? Разумеется, постучала она пальцами по столу, Рассказывай, в чем проблема? У моего дедушки есть ограничения со стороны императора, и я бы хотел знать, насколько они вообще могут ограничивать его род, при условии, если он глава. Смотри, девушка резко стала серьезной. Пока он глава рода и как глава имеет какие-то ограничения со стороны императора или императорской семьи, в принципе, весь его род попадает под эти ограничения. Как ограничения на одного человека могут ограничивать весь род, это понятно. Экономической скованности уже хватает для того, чтобы род или клан прекратил свое существование, так как глава – это центр всего. Если он не может распоряжаться казной и в принципе иметь ее, то кислород роду сразу перекрыт, и слугам ничего не остается, как покинуть несостоятельного господина. «Да», – кивнула Агнесса, – «тут проблема именно подобного характера. Все в роду циркулируют и движутся непосредственно через главу, а если у главы есть подобные ограничения, это очень сложно. Никто не говорит, что это невозможно, но как минимум комиссию с продаж поверженных или живых тварей, ингредиентов с земель и разломов можно сразу отмести, из-за невозможности Невского в принципе получать любые деньги. Род Невского непосредственно с самого его основания именно этим и промышлял и задумывался, как ограничитель для первой петербургской аномальной зоны, а когда у специализированного рода забирают его хлеб, кислород моментально перекрывается и организм, коим и является род, умирает. А если бы он ушел за рубеж, хмыкнул я, сомневаюсь, что великому архимагу сложно было бы найти работу. А здесь вступают в силу уже другие обстоятельства, непосредственно связанные с его характером и поступком, который он совершил. У них очень непростые отношения, и за тот поступок он до сих пор расплачивается. И как мне лично кажется, вина до сих пор терзает твоего деда. Почему император так поступил с ним, и что совершил мой дедушка? Ты думаешь, что я именно тот самый человек, который должен тебе об этом рассказывать? Мне казалось, что это Невский должен тебе об этом поведать. Она задумчиво сцепила руки в замке перед собой. У меня нет желания входить в конфликт с твоим дедом, но я могу пойти на этот шаг, если мои риски будут оправданы. Девушка посмотрела мне в глаза. Что ты предлагаешь? Спросил я, прищурившись. «Еще одну услугу, но об этом позже», — она хитро улыбнулась. «Тут что, абсолютно все знают моего деда лучше, чем я», — возмутился я. «Ладно, так что по делу то, он не может получать выплаты и охотиться на землях, потому что ему запретил император, но чисто фактически, если главой рода станешь, например, ты», — она указала на меня, — «это чисто гипотетически, то запрет больше не будет действовать и земли отойдут тебе. Ты будешь получать половину выплат с налога в виде комиссии на охоту на земле, принадлежащей тебе, за зачистку аномальной зоны и все другие преференции», — объяснила девушка. «Так что да», — кивнула она, — «это вполне себе вариант. Спасибо за разъяснение, но все же я хочу узнать, что сделал мой дед такого, за что его не возлюбил император. Напрягает?» — спросила графиня, подняв бровь. «Нет, просто мне это нужно для понимания дела», — покачал я головой. «Все-таки мне хочется знать о всех последствиях помимо каждодневного риска моей жизни». «Хорошо», — девушка положила руку на стол. «Твой дед, простите, что прерываю вас, к нам бесцеремонно подсел тот самый мужчина, который все это время наблюдал за нами. Но я бы хотел поговорить с графиней Голд наедине». Он мельком смерил меня взглядом, а затем уставился на девушку. «А я не хочу с тобой разговаривать», — холодная ответила Агнесса. «Ни наедине, ни сегодня, ни когда-либо в принципе», — она посмотрела на меня. «Мне больше нечего тебе сказать, Безруков. Можешь проваливать», — не стала с ним любезничать графиня. «Ты говоришь одно, а в твоем голосе я слышу совсем другое», — улыбнулся мужчина и положил руки на стол. «Я бы все же хотел с тобой обсудить некоторые моменты, которые остались непроясненными». Он попытался взять ее за руку, но отдернула кисть. «Пошел вон, и больше не преследуй меня, или что?» — усмехнулся он. «Объявишь войну моему роду? Мне кажется, что это немного выбивается из твоих сил, графиня». «Какая жалость», — покачал я головой. «И разве это достойное поведение наследника рода Безруковых?» Я наигранно вздохнул. «Эх, видимо, отец тебя плохо воспитал. А кто ты?» — уставился он на меня. «Мы разве знакомы?» «Мы», — усмехнулся я. «Отнюдь, но имя мое, возможно, слышали. Виконт Майерс, и если вы не хотите, чтобы этот небольшой конфликт не перерос в нечто, о чем вы точно будете жалеть, настоятельно советую принести свои глубочайшие извинения перед ее сиятельством Голд и больше не появляться перед ней. Безруков вышел из-за стола и встал напротив меня, внимательно смотря мне в глаза. Руки и плечи напряжены. Все его тело говорит только об одном. Он явно хочет мне врезать. «Майерс?» – переспросил Виконт, расслабившись, и протянул свою руку. Виконт Артем Леонидович Безруков, второй сын Леонида Матвеевича Безрукова, генерала второго ранга. Рад наконец-то познакомиться с сыном человека, который часто оказывает нам поддержку в вопросах поставки лучших барьеров для разломов на континенте. Не могу то же самое сказать о вас, Виконт, покачал я головой, давая ему понять, руку я ему пожимать точно не буду. Возможно, кивнул он и убрал руку. Я сожалею, что наше знакомство было омрачено столь неподобающим поведением, и в качестве извинения я бы мог предложить оплатить ваш счет, к примеру. Виконт нагло улыбнулся, смотря в сторону графини. «Благодарю, но это излишне. Извинений в сторону дамы хватит», — спокойно ответил я. «Разумеется», — мужчина повернулся к Агнессе. «Прошу простить мое недостойное поведение, однако, хочу все же еще раз вам сообщить, что в любое время готов прояснить статус наших отношений. Если вы все же соизволите мне ответить, я буду крайне рад, что наш разговор не закончился на высокой ноте и возможно, что вы согласитесь остаться друзьями». «Я подумаю», — все так же холодно ответила графиня. Сказала она одно, но этот ответ всегда означает совершенно другое. Что же этот Виконт Безруков сделал такого, чтобы Агнесса так его не взлюбила? «Позвольте поинтересоваться», — он повернулся ко мне, «а что наследник германского рода делает на русской земле? Неужели строит новые политические связи? Вы ведь знаете, чем занимается мой род». «Разумеется», — почувствовал я едва уловимые попытки проникнуть в мое сознание, и я прекрасно знаю, что будет за ментальное проникновение в разум аристократа. Так что настоятельно рекомендую вам прекратить. Если вы хотите пускать мне пыль в глаза, надеясь под маской лести и сладких слов спрятать свое презрение ко мне, извольте. Играть я в игры не намерен, да будет вам известно, что наш возможный конфликт никак не будет касаться родительских забот. Я рад это слышать, рассмеялся Безруков. Но это всего лишь небольшая шалость, не стоит вам, неодаренному, вступать в конфликт со мной. Он подошел ко мне. Потом по кусочка себя не соберешь. Ладно, усмехнулся я. Дуэль, Виконт, сказал я достаточно громко, чтобы это услышал персонал. Серьезно? Хохотнул Виконт. Ну хорошо, слегка склонил он голову. Потом, когда будешь лежать в больнице, расскажешь своим, насколько у нас хорошая медицина. Действительно хорошая, усмехнулся я, учитывая, что по последним данным у вас недобор в лучшем случае половина в мед учреждениях, а умерших после войны столько, что на десяток моргов хватит. Поддержка населения у вас оставляет желать лучшего. Значит, в лучшем случае ты останешься калекой, похлопал он в ладони. Князь Астахов, Виконт обратился к мужчине за соседним столиком, вы не против засвидетельствовать мою победу? Уже думает, что победил, а уверенности ему не занимать. Уверенности или глупости, неважно, в его случае это почти одно и то же. Виконт, князь посмотрел в сторону Безрукова, а затем смерил меня взглядом. Астахов Петр Иванович мне знаком, но не очень близко. Пару раз видел его в обществе барона Евгения Сергеевича Гончарова, типичный вояка, что в своем роду потратил практически все годы жизни на оттачивание своего боевого и магического искусства. Можно было бы, наверное, так сказать, но на язык он не остр, а наоборот, очень взвешен и спокоен. В отличие от других военных родов Российской империи, Астахов не прочь в политические игры, но только в случаях крайней необходимости. Также он поддерживает торговлю с нашим родом. Вообще, многие военные роды и кланы поддерживают контакт с моим родом. Барьеры всегда нужны, также всегда необходимы люди, которые занимаются их обслуживанием. Так что это само собой разумеющееся, что они знают мою фамилию и кто такой мой отец. Но вот кто я такой, они особо не знают. Да, я почти всю жизнь старался делать так, чтобы меньше появляться в среде аристократов. Это помогает держать родственников на вытянутой руке, но сейчас это может сыграть злую шутку со мной. Два раза я уже пользовался своим положением, и больше так опрометчиво поступать не стоит, а то все мои многогодовые старания пойдут на смарку. Астахов как раз один из таких людей, который что-то дослышал о моей персоне, и в данный момент он тщательно взвешивает все за и против. На вид ему 50, может, 60 лет. Седые очень короткие волосы, шрам на левой щеке, проходящий через глаз. Сам глаз закрыт повязкой. Видимо, потерял его на войне, а возможно, что под повязкой он хранит какой-то артефакт. Я что-то слышал о таком, но лично на этой земле видеть не доводилось. Артефакты, встроенные в тела, очень токсичны и при разрушении внутри тела убивают практически моментально. Но если счастливчик даже и выживет, то, что с ним случилось, жизнью можно будет назвать с большой натяжкой. Выжженные каналы – это меньшая проблема, которая может ждать подобного глупца. Полная атрофия всех мышц, и жизнь превращается в ад на земле, но даже с такими рисками находятся глупцы, которые ради силы готовы на все. При всем моем уважении к вам, Астахов посмотрел на Безрукова, но эта дуэль не стоит ваших костей. Виконт рассмеялся. Астахов знает, о чем говорит. Было дело, когда я сопровождал Гончарова по контракту, один раз он видел, как я расправлюсь с тварями, и тогда я чутко переборщил. Сломил хребет одним сжатием кулака, а далеко не любой неодаренный может показать такой уровень силы. Что уж говорить, никакой, кроме меня. Что? Усмехнулся он. Ты хочешь сказать, что этот неодаренный хоть что-то сможет мне противопоставить? Вы же видите, его энергетический потенциал нулевой, покачал Артем головой. В таком случае нужна ли дуэль? Посмотрела на меня Агнесса. Согласно закону, вы, Артем Леонидович, она с презрением произнесла его имя, не можете вызвать на дуэль человека с разницей более одного ранга. Прошу вас заметить, графиня, сделал Безруков особый акцент на последнем слове, но это именно Виконт Майерс решил меня вызвать на дуэль, так что ваша претензия не актуальна. Закон в данном вопросе однозначен, так что не вижу препятствий в отмене дуэли. Этот закон был придуман для того, чтобы сильные не вычленяли слабых, а если слабый самолично готов на дуэль, то кто будет останавливать глупца? Все же эволюция, вещь жестокая, прошелся возле нашего с Агнессой столика. Извольте, будете со стороны проигравшего или подумайте, я засвидетельствую дуэль со стороны Майерса, встала графиня из-за стола, и твое сокрушительное поражение. Князь, посмотрел Безруков на Астахова. Тес, дети, вздохнул Петр Иванович. Я с радостью, Виконт, покачал он головой. Майерс, мужчина посмотрел в мою сторону, остудите мальчика. Вы уже выбрали сторону, усмехнулся Виконт. Так может ставки, господа, перебила Агнесса его и обратилась ко всем в зале. А что, посмотрела она на меня, почти благородное развлечение. Есть желающие, ставлю 100 000, что он меня даже не коснется, надменно кинул Безруков. Поднимаю до 300 и твой родовой меч, сразу же добавила графиня. Ну к чему эти мелочи, для тебя ведь это всего лишь какие-то копейки, усмехнулся он. 500 000 и меч Майерса, поднял Виконт ставки, и как бонус, когда я выиграю, ты пойдешь со мной на свидание. Я то думал, что Виконт идиот, но нет, все это было спланировано изначально, все, вплоть до сказанных им слов. Наверное, все это время, пока он слушал нас, Безруков анализировал и думал, как лучше вывести меня из себя, но даже тут он провалился. Хорошо сыграно, но только вот он учел один факт. Я сильнее простого одаренного уровня мастера 5. Да, не в той плоскости, не с магией, но на моей стороне элемент неожиданности. Нужно всегда понимать свои лимиты, и мне против мага зачастую всегда приходится решать все одним ударом. Заметана, хищно улыбнулась девушка. Ваша светлость, а вы ставку делать не будете? Я не настолько азартен, улыбнулся князь, посматривая в сторону своей супруги. Тогда я могу вас попросить о немедленной остановке дуэли, если что-то будет угрожать жизни Виконта Безрукова. Разумеется, кивнул Петр Иванович. Прошу, пройдемте на площадку для дуэлей. К нам подошел мужчина в черно-белой форме и поклонился. Видимо, владелец ресторана уже в курсе конфликта, который у нас произошел с Виконтом Безруковым. Хотя, если учитывать тот факт, что слуга как-то странно посмотрел в сторону Астахова, появляются кое-какие мысли. Нес, подошел я к девушке. А кто является владельцем этого заведения? Спросил я тихо, чтобы только она слышала. Как кто? Улыбнулась девушка. Собственно, это заведение самого Астахова, хмыкнула графиня. А тебе для чего? Чтобы понимать, насколько сильно сдерживаться, я ухмыльнулся. А ты, я вижу, наслаждаешься этим? Девушка ничего не ответила, а лишь хитро стрельнула глазками. Пока Агнесса активно принимала ставки, мы с князем и Виконтом вышли на широкий балкон. Видимо, дуэль в подобных местах не редкость. Все это будто бы лежит на поверхности. Много людей, аристократов, выпивка, красивые дамы. Словно причин для драки нужно так много. Дуэль будет проходить до первой крови, вздохнул Астахов и посмотрел на нас. Пистолет, мечи, или, может, кулаки. Любое оружие, какое желает виконт Безруков, произнес я, скрестив руки на груди. В таком случае не хватит просто своего аспекта, покачал он головой, и мы разошлись в разные стороны. На балконе собралась целая куча народа. Видимо, очень хотят посмотреть, как молодой виконт будет целовать лицом пол. Что же, это их желание. Агнесса вышла довольной, видно, очень много ставок приняла. Теперь осталось лишь набить этому самодовольному идиоту морду. Девушка подошла ко мне и поправила воротник моего костюма. «Если ты его быстро уложишь, то я тебе обещаю второе свидание», прошептала Агнесса с улыбкой на лице. «Красавица, если так, то я надеюсь далеко не только на просто свидание», произнес я. Девушка слегка покраснела. «Это можно устроить», кивнула она и отошла в сторону. «Порви его». Глава 29. Виконт с секретом. «Господа», Астахов вышел вперед. «Можете приступать, как только моя рука опустится». Он вытянул руку вверх и резко опустил ее. Я сразу же почувствовал всю мощь ментального аспекта со стороны Безрукова. Да, возможно, что тут уровень не мастера 5, как я считал до этого, а чуть выше. Ну ничего, в первый раз, что ли, приходится бить лицо наглому аристократу. А виконт не стесняется показывать своей силы. Поэтому и сказал, что победит меня до того, как я коснусь его. Что же, пора расстроить его планы. На колени, воскликнул он и добавил поток энергии, который усилил его технику, и она волной прошлась по моему телу. Придавливает, но пока даже не отвечаю. Постепенно ухмылка с его лица спадает, а зрители до сих не все поняли, что происходит, то и дело удивленно смотря в сторону виконта Безрукова. Я сказал, он аж запыхтел, на колени. Подключил парнишка и руки, но и это бесполезно. Ты не можешь сопротивляться мне, ты не обладаешь аспектом ментала. Это невозможно, прошептал Артем, и его глаза быстро забегали. Кажется, дошло. Как ты смог это скрыть от меня, возмутился виконт. Пожалуй, пора заканчивать этот спектакль. Возможно, как практик он и силен, но моя антимагия не позволяет ему воздействовать на меня в ментальном плане. Возможно, что с магами выше рангом у меня возникнут проблемы, но на данный момент я практически ничего не чувствую. Практики, которые используют аспект ментала, зачастую для телекинеза пользуются руками, пальцами. Так проще манипулировать объектами и вливать достаточные порции энергии. Говорят, если менталисту до ранга архимага 9 отрубить руки, то он становится беспомощным и уже практически никак не может развиваться в аспекте дальше, так как со временем потоки, по которым проходит энергия, без длительного использования начинают деградировать. Для обладателей аспекта ментала нет ничего хуже, чем потерять возможность для выпуска и направления энергии. Делать это при помощи мысли далеко не каждый практик способен, но Безруков. Этот парень только одним взглядом попытался прочитать мои мысли. Что может его брат или отец, представить несложно. Менталисты в принципе практики не столь распространенные, как, например, маги огня, но даже среди них есть гении, способные на многое, например, как этот парень, который только взглядом попытался залезть мне в голову, хоть это у него и не вышло. Вряд ли это у него получилось непреднамеренно. Скорее всего, он ходит в такие места не только из-за Агнессы, а выслушивает мысли людей, которые не так сильны в ментальной защите. Сильные практики любого аспекта способны выстраивать ментальные барьеры. Это относится в меньшей степени к аспекту ментала, а больше к контролю энергии. Энергии, которой менталисты могут напитывать абсолютно любой объект, живой или нет, особой разницы не имеет. Что-то мне уже приелась его энергия. Хлопнул несколько раз в ладони, и избыточная часть энергии разошлась волнами от меня, отталкивая виконта Безрукова. Защита Астахова сработала как надо, появившись едва заметной голубенькой стенкой. Вот кто точно никогда на артефактах не экономил. Я сразу приметил эту модель, сделанную моим отцом в этом году. Даже так, нервно усмехнулся Безруков. Не верю, что граф Майерс столько лет хранил тайну о твоем аспекте ментала, задумчиво протянул тот. Но это уже не так важно, он схватился за меч. Защи. Я рванул с места и оказался прямо перед лицом виконта. Да, мозг у него соображает быстрее, чем у простого человека, но едва ли ему это поможет. Нанес один удар по кисти, быстро выхватил у него ножны с пояса, а следующая атака пришлась виконту прямо по груди. Упс слегка переборщил с силой удара. Надеюсь, его не размажет насмерть, но тот факт, что он даже барьер не поставил, не делает ему чести. Дурак, что с него взять? Вот именно поэтому у меня за столь долгую жизнь сформировался целый список правил, в которые входит недооценивание противника, смерть, проигрыши всегда, всегда отрывать головы тварям. Противника откинуло на несколько метров, спиной встретив стенку барьера. Пока он летел в воздухе, поймал меч в ножны. Теперь это моя собственность. Безруков попытался подняться, но как только оперся руками о пол, сразу же упал. Вот и все. К нему подошел Астахов, и как только он убедился в том, что виконт не может продолжать бой, князь поднял руку и указал на меня. «Победитель, виконт Майерс», с улыбкой на лице произнес Петр Иванович, лекаря виконту Безрукову. А парнишка ударился сильно, хорошо, что не насмерть, но голова у него точно долго еще болеть будет. «Жду перевод на счет графини Голд», Безруков усмехнулся я, поворачиваясь к Агнессе. «А это я пока прихвачу», я поднял ножны с мечом вверх. «Надеюсь, что слова виконта Безрукова хоть что-то значат, и мне не придется долго дожидаться моего законного приза». «Я требу», снова попытался встать виконт, и его подхватил Астахов. «Мне не нужна помощь». Он отмахнулся от князя и подбежавшего лекаря. «Ты», Артем указал на меня, «ты смухлевал. У тебя просто не может быть такой силы. Признавайся, кто тебе помог», выкрикнул виконт, сорвавшись с места, попытался схватить меня за грудки, но я быстро остудил его пыл, перехватив его за руки. «Отпусти. Я точно знаю, что тебя кто-то усилил. Я требую проверки. Ваша светлость». «Хорошо», отпустил его, «но только если ты согласишься дать дополнительно к призу еще сотню», усмехнулся я. «Об этом даже речи быть не может», возмутился виконт. «Совсем обнаглел». «Успокойтесь, Безруков», произнес Астахов, тяжело вздохнув. «Боюсь, что мне вам не стоит напоминать, что вы, аристократы, данными словами не только не признаете свое поражение, но и позорите имя вашего отца. Нет необходимости читать ему нотации, ваша светлость», вмешался я в разговор. «Если виконт Безруков настаивает на экспертизе, она будет, но только тогда, когда он примет мои условия». «Будь по-вашему», отмахнулся виконт Безруков. «Проводите проверку», кивнул он в сторону лекаря, и тот незамедлительно принялся за свою работу. Мужчина приложил несколько пальцев к моему лбу и принялся прогонять энергию по моим каналам. Прошло всего несколько секунд, но как только он открыл глаза, я уже знал, что скажет мужчина. «Все чисто», кивнул лекарь. «В энергоканалах нет чужеродной энергии, а также я не чувствую участия артефактов. Быть этого не может», схватился за голову Безруков. «Это ведь, успокойся, даже я вижу, что в его энергоструктуре ничего нет». Астахов подхватил парня, и тут же люди князя куда-то отвели виконта. «Ему нужно немного отдохнуть. Приношу свои глубочайшие извинения за поведение моего племянника», слегка склонил голову князь. «В последнее время он сам не свой, не только из-за вашего отказа, графиня Голд, но и из-за давления со стороны графа Безрукова. Не знаю, что у него на уме, но такие методы я не признаю и понять уж тем более не способен. Вот оно что, они родственники. И, судя по всему, сам Астахов намного ближе с Аремом Безруковым, чем могло показаться на первый взгляд». «Все нормально», ответила за меня Агнесса. «Но я бы хотела, чтобы проследили за выполнением виконтом Безруковым условий дуэли. Я могу положиться на вас в этом вопросе?» «Разумеется, графиня», кивнул Астахов. «А теперь вынужден с вами попрощаться, мне нужно вернуться к гостям и к супруге». Он подошел ко мне и протянул руку, которую я с радостью пожал. «Удачной вам ночи, виконт Майерс», улыбнулся князь, мельком смотря на графиню Голд. «Насчет меча не сомневаюсь, если в самое ближайшее время с вами свяжется представитель рода. Возможно, что и сам наследник». «Вот как», я мельком увидел, как довольная девушка смотрит в телефон. «Тогда буду ждать звонка, князь», кивнул я и подошел к графине. «Считаешь, что у нас вышло удачное свидание?» «Вполне», улыбнулась Агнесса и обхватила двумя руками меня за шею. «Я считаю, что обогащение на сумму в миллион за одну дуэль — это хорошая подработка для вас». Она игриво провела пальчиком по моему костюму, виконт. «И ведь это еще не считая тех денег, что тебе отдадут за меч рода Безруковых. А стоит он далеко не пару сотен», покачала девушка головой. Пока она рассказывала, сколько денег собрала со ставок. Я внимательно слушал ее и смотрел в ее прекрасные цвета изумруда глаза. «Что с тобой?» – прошептала девушка, когда я приблизился к ней и прижал ее к себе, проводя одной рукой по талии, а другой по лицу. После того, как я прикоснулся к лицу девушки, ее взгляд едва заметно потупился, а и зрачки сузились. «Что-то не так?» – спросил я, приподняв подбородок девушки кончиками пальцев. «Все нормально», – легко улыбнулась она. «Просто я кое-чего не понимаю, но я обязательно найду ответ на этот вопрос». «Понятно», – хмыкнул я. «Красавица, я бы предложил тебе танец, но есть у меня такое чувство, что Артем Леонидович так просто не угомонится и захочет разбить мне голову вазой». От моих слов Агнесса приятно рассмеялась. «А разве у него получится?» – мило улыбнулась девушка, перехватив мою руку, которая находилась на ее талии. «Нет, но не будем лишний раз провоцировать его», – рассмеялся уже я. «Я так понимаю, Роман дожидается тебя у выхода?» «Угу», – кивнула графиня, – «и без тебя я, красавчик, сегодня точно не уеду». «А кто-то говорил, что я против». Мы быстро вышли к лифту. Пока спускались, я заметил, как Агнесса постоянно суетливо смотрит в телефон. Вышли из лифта, и девушка направилась к гардеробной. «Ну да, она-то в пальто ходит, а я предпочитаю в простом костюме. Еще не настолько холодно, чтобы я носил верхнюю одежду». Помог Агнессе надеть пальто, и когда мы уже направились к выходу, нам его перегородил Бугай. «Госпожа Голд», — послышался грубый мужской голос от этой груды мышц. «Пожалуй, этот малый будет грозней Безрукова. Вы не отвечаете на сообщения, и я вынужден настоять на вашей встрече с боссом. Да что ж за день сегодня такой? И вновь спасать даму. Я скоро считать перестану. Передай Павлу, что я не желаю вести с ним дела. Изначально дело было совсем другое. Я не стану от своего имени заниматься этим, тем более распространять такое. Вы не понимаете, что это не обсуждается». Бугай попытался схватить Агнессу за руку, но я перехватил ее. «Я бы не был настолько уверенным, что у тебя получится это сделать», — я сжал его руку. «На сегодня она моя спутница, поэтому графиня останется со мной. Малыш, катись отсюда, пока тебе есть на чем свалить». Он попытался меня поднять, но у него не получилось. «Что за черт?» — предпринял мужик попытку вырваться из моей хватки, но это было бесполезно, и тогда он достал с пояса топор и напитал его своей энергией. «Замечательно, только железного дровосека нам здесь не хватало». Конечно же, я не стал смотреть за тем, как мужик хочет отрубить мне руку. Вместо этого я довольно сильно ударил его в живот, но тот даже не согнулся. «Ты из чего сделан?» — усмехнулся я и ударил его еще раз, но от удара его всего лишь откинуло на несколько метров. «Из рюшек и хлопушек», — запыхтел Бугай, покрываясь металлом. «Ух, не хотел же я сегодня убивать, но, видимо, ты мне, мальчишка, выбора не оставил». Он размял шею и напитал топор энергией, да так, что лезвие топора засияло. «Ну давай», — подначил я его. «Ты ведь только что говорил, что хочешь меня убить. Что-то не вижу я больше твоего желания». Враг нанес первый горизонтальный удар, от которого я с легкостью ушел в сторону. Медленно усмехнулся я. «Где же вас таких слабаков набирают? Небось по объявлению? Поговори еще». Буквально взорвался Бугай от моих насмешек. «Я тебя выпотрошу, мелкота мельтешащая». Он ускорился в несколько раз и неистово начал наносить удары с разных сторон, но я все так же уворачивался от его ударов. «Хорошо горит, для поддержания формы нужно много энергии, а выводить он ее, судя по всему, не способен. Если вывести его из себя, можно его и без ударов уложить, но это только теория, а сейчас у меня не так много времени, чтобы возиться с каким-то третьесортным преступником». Встал на месте и руками остановил его оружие перед своим лицом. «Не немыслимо», — потерял дар речи мужик, а я лишь улыбнулся. «Ты не можешь быть настолько сильным, я не чувствую в тебе». «А», — усмехнулся я, перетягивая на себя энергию с топора. «Если бы я получал деньги каждый раз, когда слышал это, то уже бы точно был миллионером». Сжал лезвие топора, и головка разлетелась в дребезги. Энергия от топора частично перешла на руки железного дровосека, и тот захотел меня зашибить. Я отпрыгнул, и от удара раскололся явно недешевый пол. Силы в нем хватит, чтобы убить меня, но вот только ему сильно в скорости не хватает. Я рванул к нему, и враг попытался схватить меня. Прыгнул к нему на спину, когда тот попытался схватить меня. Прикоснулся рукой и впитал энергию от его дара. Небольшой участок кожи обнажился, именно тот участок, где находится сочленение всей энергии. Пришлось мне нанести не один удар в эту точку, но бугай не отрубился, а всего лишь схватился за спину, а через несколько секунд его покров исчез. «Тварь!» — зло процедил он. «Да я тебе шею сверну!» — выкрикнул мужик, хватаясь за рукоять топора, точнее, за все, что от него осталось. «И как интересно ты это сделаешь!» — усмехнулся я, присев возле его лица на корточки. «Ты ведь даже пошевелиться едва можешь!» — произнес я, и бугай попытался поднять на меня руку, но у него ничего не вышло. «Давай сыграем в такую игру!» — хитро улыбнулся я, видя, как персонал уже давно зашевелился, но все еще не торопились звать охрану. «Можешь даже не стараться», — рыкнул бандит. «Я тебе ничего не скажу. Мне кажется, что у меня получится тебя переубедить». Я схватил его за голову и с силой сжал. Дровосек закричал от боли и начал бить руками по полу. У него сейчас сил только на это и хватает. Он сжал зубы, не хочет говорить. «Что же, у меня есть свой аргумент на такую реакцию. Имя и, возможно, что я передумаю ломать тебе голову», — сказал я достаточно громко, чтобы до мужика точно дошло, ведь в голове у него сейчас точно кое-что звенело. «Павел!» — прошипел он, и из его глаз пошла кровь. «Вот так-то лучше», — ослабил я хватку, чтобы идиот мог проще говорить. «Продолжай, и думаю, тебе удастся убедить меня не убивать тебя, но это будет зависеть от того, что ты скажешь». «Павел Алмазов», — начал бугай, — «он послал меня, чтобы я привел Агнессу Голд, я не в курсе их личных дел». Попытался отвертеться он, но я продолжил сжимать его голову. «Богом, Ска, клянусь, я правда ничего не знаю». Позади послышались звуки быстро приближающихся людей, а вот и охрана зашевелилась. «Что же, видимо, этот вышибала действительно больше ничего не знает. Даже не думай больше приближаться к мисс Голд». Я поднял его рожу на уровень своего лица, чтобы он точно запомнил меня. «Сунешься, и тогда я точно убью тебя. Можешь не сомневаться», — произнес я и заметил в его глазах не поддельный страх, а еще свой взгляд. «Пора заканчивать с этим», — отпустил его и отряхнул руку. Все же держать в напряжении голову, которая каждую секунду покрывается металлом, достаточно сложно, хоть я и получаю от этого энергию. Что-то мне подсказывает, что такими темпами я точно получу перенапряжение энергоканалов. В последнее время энергии для меня стало слишком много. Того гляди, перестараюсь, как это уже довольно часто бывает. «Что здесь произошло?» — суетливо спросил коренастый охранник с усами, пока двое его, судя по всему, помощников пытались закрепить на руках бандита наручники. «Всего лишь маленькая стычка», — улыбнулся я, приобняв стоящую рядом Агнессу. «Вы не против ответить на несколько вопросов?» — поправив свою фуражку, спросил мужчина. «Боюсь, что у нас времени уже в обрез», — посмотрел я на свои наручные часы. «Если хотите подробности, то расспросите гардеробщика и просмотрите запись с камер». «Обязательно», — мужчина схватил меня за руку. «Уж будьте уверены, что мы хорошо выполним свою работу, но, пожалуй, я буду вынужден», — он слегка покачал головой и положил вторую руку на пистолет, «расспросить вас в более приватной обстановке». «А я буду вынужден вам отказать», — усмехнулся я, отводя Агнессу за спину. «Если вы не заметили, то я мельком заметил, как взгляд мужчины резко изменился, и тот убрал руку с оружия. «Извините», — он слегка наклонил голову и даже радушно улыбнулся. «Не сразу признал в вас члена рода уважаемого его высочества Долгорукого», — мужчина встал на одно колено. «Простите мне мое невежество. Надеюсь, что этот инцидент не выйдет за пределы нашей личной беседы», — с надеждой в голосе спросил охранник, не поднимая головы. «Все нормально», — похлопал я его по плечу, и мужчина расслабился. «Но надеюсь, что в следующий раз таких недоразумений не будет». «Разумеется», — пообещал он, сделав круговой жест рукой. «Уводите его», — поставил мужчина руки в боки, «дальше с ним будут разбираться миротворцы. Прошу еще раз прощения и желаю вам счастливого вечера». Он встал смирно, ударил себя по груди и пошел в сторону. Судя по всему, временных камер для таких возмутителей спокойствия, как этот бугай. «Странный мужчина», — хмыкнул я, поворачиваясь к девушке. «Что-то ты притихла, Голд, тебя напугал этот?» — кивнул я в сторону. «Нет», — не глядя мне в глаза явно соврала девушка. «Не хочешь говорить? Не нужно», — подытожил я и пожал плечами. «Насильно вытаскивать из тебя информацию и расспрашивать не буду», — вздохнул, выходя с девушкой из здания. «Но если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь ее просто попросить». «Какой ты необычный человек», — задумчиво протянула девушка, сообщая по телефону Роману, что мы вышли, и машина через полминуты уже стояла возле нас. Сели в машину, и Роман настороженным взглядом посмотрел через зеркало заднего вида. «Что-то случилось, ваше сиятельство?» – спросил он, сжимая руль машины. «Нет, Роман», – вздохнула девушка. «Все хорошо, отвези нас, пожалуйста, домой». «Домой к господину Майерсу?» «Нет, ко мне», – чуть поколебавшись, ответила Агнесса. «Если тебе не здоровится, можем отложить нашу небольшую беседу», – предложил я. «Все нормально», – отрицательно помотала головой графиня. «Не сахарная, как-нибудь справлюсь», – она как-то странно посмотрела на меня. Судя по быстрым движениям глаз, словно слегка побаивается. «Можешь прямо говорить», – предвидел ее мысли и решил перейти сразу к делу. «Почему ты решил помочь мне?» – натянуто улыбнулась Агнесса. «Назови хотя бы одну причину». «Могу назвать сразу три», – улыбнулся я. «Первое. Ты мне помогла, а я не привык ходить в долгах. Второе. Я просто так захотел. И третье. Ты очень красива». От моего комплимента девушка слегка покраснела и ее зрачки расширились. «Но я ведь помогла тебе не за просто так», — покачала головой Агнесса. «Что бы ты ни говорила, серьезно посмотрел я на девушку, но ведь это не за просто так, всего лишь маленькая условность. Буквально ведь все было за простую услугу. Люди редко делают что-то только из-за чувства благодарности», — грустно улыбнулась девушка. «И не каждая графиня выполняет просьбу подруги за просто так». «Возможно», — вздохнула Агнесса, — «я готова обсудить все с тобой, но здесь неподходящее место для таких разговоров». «Согласен», — кивнул я и присмотрелся к пуговицам на своем костюме, да и в целом к костюму. Костюм сам по себе выглядел нормально, отлично сохранился за это время. Все-таки материалы недешевые и из-за магической подпитки со временем практически не портятся. На груди виднелся достаточно примечательный знак. Что-то мне в голову до этого не приходило, что это может быть какой-то иной знак, нежели символ рода Невского, но сейчас мне стало любопытно. «Почему на этом костюме знак рода Долгоруковых?» – спросил я, ведя рукой по объемному гербу на своем костюме. «Еще и знак такой странный. Золотое всеисцеляющее пламя императорского лекаря Сергея Юрьевича Долгорукова», – пояснила Агнесса. «Раньше герб у них был совсем другим, но когда Сергей Юрьевич прославился за свои лекарские навыки, он решил сменить его». «Хорошо, но тогда у меня появился другой вопрос. Что делает этот знак на костюме моего дедушки? Он ведь Невский, а не Долгоруков». «А вот тут сложность», — который раз за вечер вздохнула девушка. «Твой дедушка некогда был Долгоруковым, но очень непродолжительный отрезок времени. Всего-то несколько месяцев. С чего бы?» — хмыкнул я. «Мне казалось, что он стал великим князем за какую-то заслугу перед Родиной и императором, а потом, по какой причине я не знаю, но лишился всех наград и титула. Так в чем причина?» Сложно ответить на этот вопрос сходу. «Для начала, твой дедушка, а именно Дмитрий Юрьевич Невский, был бастардом из рода Долгоруковых. Он бастард самого князя Долгорукова?» — спросил я, скрывая свое удивление. «Нет», — покачала головой Агнесса. «Почему большинство аристократов стремятся к тому, чтобы в семье было как минимум два наследника мужской крови и одна девочка?» — спросила она, выставив три пальца. «Красивое число», — улыбнулся я, а графиня, судя по недовольному выражению лица, не оценила мой юмор. «Старший наследник, второй как опора и страховка на случай смерти первого, а дочь ради выгодного брака, чтобы обзавестись выгодными связями», — произнес я, сжимая руки в кулаки. «Что такое?» — обеспокоенно спросила девушка. «Я хоть и говорю так, но мне самому неприятен тот факт, что большинство аристократов относятся к своим семьям, детям, женам, как к инструментам. Мне кажется это не настолько практичным, сколько циничным, но ведь и моя семья с первого взгляда такая. У меня есть младший брат, старшая сестра и мелкая, но я никогда не смотрел на это все под таким углом. Отец, я посмотрел на свою ладонь, возможно, такой же, как и остальные, но он любит нас, хоть и постоянно за работой. За счастье порой нужно платить непомерную цену», — вздохнул я, прикрыв глаза. «И кто сегодня слишком разговорился?» — усмехнулась Агнесса, и я улыбнулся. «Возможно, ты и права», — потер я ладонь. «Я понял твой намек. Он сын младшего брата, но почему так получилось, думаю, не нужно спрашивать. Судя по всему, второй сын ныне мертвого князя был молодым, когда совершил такую глупость. Думаю, что не столько думал, когда делал это. Что ты имеешь в виду? У него было достаточно много связей, но сын только один. У самого князя Сергея Юрьевича Долгорукова было на тот момент двое детей, старший мальчик и младшая дочь, когда Невский прибыл к нему на порог. Его брат был очень жестоким, можно даже сказать, что он был двуличным. Что должен был испытать человек, когда его ребенок пришел один без матери на порог в надежде на поддержку и защиту, а получил отца, которому все равно на своего ребенка. По словам очевидцев, княжич прочитал письмо, а затем, рассмеявшись, занес меч над шеей собственного ребенка. Странная история. Сомневаюсь, что так мог поступить аристократ. А ты думаешь, что такой человек вообще может называться аристократом? Недовольно хмыкнула девушка. Князь Долгоруков остановил брата, и тот в качестве протеста решил уйти из рода, кинув фамильный меч в ноги брату. Почему ты думаешь, в Российской империи есть такая традиция, по которой старший сын становится главой рода, а второй мечом рода, получая фамильный меч? Потому что таким образом прошлый глава рода показывает свою солидарность к своим детям и знак доброй воли в разделении власти. Но ведь после смерти меч главы гвардии рода всегда возвращается в семью главы рода, чтобы продолжить традицию. Да, кивнула Агнесса, но у Сергея Юрьевича не было второго сына. Не было сына, кроме Невского, дополнил я. Значит, меч рода Долгоруковых может быть у деда. Получается, что так, а ты разве не видел его? Нет, как-то не шастал у него по дому в поисках чего-то колющего. Сложно и найти такое оружие, тем более учитывая тот факт, что Дмитрий Юрьевич оружие не носит. Ему оружие не нужно. Он сам себе оружие и факел, и печка, и свечка. Приехали, ваше сиятельство, отозвался Роман. Хорошо, кивнула Агнесса. Ты бы не мог завернуть на подземную стоянку, не очень хочется выходить здесь. Разумеется, госпожа, сказал водитель. Мы съехали на подземную парковку. По виду здания можно сказать с уверенностью, что квартира здесь стоит точно не пару миллионов и, возможно, что далеко не один десяток. А что нынче по ценам на недвижимость в центре Санкт-Петербурга? Слегка рассмеялся я. Есть вариант приобрести что-то для личного пользования. Я могу сдать тебе комнату в своем роскошном пентхаусе. Хитро улыбнулась девушка. За весьма символическую плату. Ну, сделал вид, что задумался. Только если в этой чудесной квартире подают с утра вкусный завтрак. Произнес я с улыбкой, слегка наклонив голову. Боюсь, что готовка не самая сильная из моих сторон, но Владимир готовит просто шикарно, наклонилась Агнесса назад. Пламенев живет с тобой? Спросил я, слегка отстранившись. Да, кивнула она. Виконт Пламенев на данный момент проживает со мной, в одной из нескольких комнат, хоть у него в распоряжении имеется особняк чуть дальше черты города. У него сейчас непростой период, и лучше, чтобы он был хотя бы у меня на виду. Пожалуй, от его завтраков я предпочту отказаться, усмехнулся я, а то еще отравит меня, а мне жизнь дорога. Уверяю, у тебя больше шансов отравиться с моей готовкой, нежели с готовкой Владимира. Так что хорошо подумай, девушка открыла дверь и приготовилась выйти. Но в любом случае, если что, я готова сделать для тебя последний в твоей жизни завтрак, подмигнула Агнесса и вышла из машины. Вышел из машины и подошел к девушке. Ваше сиятельство, Роман обратился к графине, поклонившись. «Вы можете подождать виконта у лифта», – произнес водитель, и у него явно ко мне были вопросы. «Я бы хотел с вашего дозволения обсудить с виконтом Майерсом кое-какой вопрос. Что случилось?» Сразу стала серьезная Агнесса. «Если хочешь задать ему вопросы, спрашивай при мне. Вы меня не поняли?» – добродушно улыбнулся Роман. «Я всего лишь хочу попросить виконта помощь с машиной», – произнес он. И когда Агнесса посмотрела на меня, я кивнул, и она, махнув рукой, ушла к лифту. «Так и с чем тебе помощь?» – спросил я, когда мы остались наедине. «Прошу вас, следуйте за мной». Он пошел в сторону багажника. Я пошел за ним. Водитель открыл багажник и взял из него меч в дорогих расписных ножнах. Скажу только один раз, он взялся за рукоять меча. «Не лезь к графине Голд, Санкт-Петербург, квартира виконта Артема Безрукова». Где-то через час после дуэли, Артем Леонидович Безруков прохаживался по своей квартире в поисках мешочка для льда, когда за его спиной появился кровавый силуэт, который буквально через несколько секунд преобразился в образ. «Как прошла ваша встреча с виконтом Майерсом?» – спросил мужчина, одетый в полностью красный костюм. «Хуже, чем мы запланировали», – прошипел Безруков, ходя возле шкафа с алкоголем. Я бы даже сказал, ужасно. Он взял бутылку из шкафа и два стакана. Что-то пошло не по плану, усмехнулся маг крови. Девушка преподнесла тебе его на блюдечке с голубой каемочкой, но ты все равно не смог выполнить поставленную перед тобой задачу. Эй, возмутился виконт. Я, между прочим, не знал, что это будет графиня Голд. Вам нужно было меня осведомить. Поставил он стаканы и алкоголь на стол перед диваном. И что же мы еще должны были тебе сказать, Безруков? Маг крови направился к парню, и тот попятился назад. Не думаешь ли ты, что для тебя чести будет слишком много, мальчишка? Я думаю, что вам нужно относиться уважительно по отношению к человеку, который выполняет за вас грязную работу, граф, произнес Артем, попытавшись воздействовать на мага крови аспектом ментала. Ты исполнитель, прорычал мужчина, когда почувствовал, как виконт пытается воздействовать на него своей магией, но тот лишь слегка сгорбился, а после снял с себя контроль ментала. Детский лепет, усмехнулся он, развеивая его магию и заставляя кровь в венах Безрукова нагреваться, и тот схватился за шею. Что будет, стоит исполнитель, когда у него взорвется голова? Ты слишком много на себя берешь, Артем, если думаешь, что можешь выдвигать условия передо мной. Мое доброе отношение к тебе лишь деловой момент, но не принимай его за слабость. Маг вытянул руку вперед, и тело виконта поднялось над полом на полметра. Граф притянул его к себе, а затем схватил его за шею рукой. Скажи мне, виконт, маг крови ухмыльнулся, что будет с тобой и твоим родом, если я только почувствую от тебя или от твоего брата угрозу? Он поставил его на колени и наклонился над его ухом. Я убью тебя, но прежде убью каждого, кто тебе дорог. И уж поверь мне на слово, он улыбнулся, и его зрачки засияли красным цветом. Я могу это сделать и без тени сомнения сделаю. Ты усвоил этот урок, Дакхаэм? Прокряхтел виконт, все еще хватаясь за горло. Хорошо, мужчина махнул рукой, и кровь в теле Безрукова зациркулировала и перестала нагреваться. Парень начал жадно хватать воздух, но после того, как нежданный гость надрезал запястье, и кровь из запястья неестественным потоком полилась в стакан. Когда сосуд был наполнен наполовину, рана моментально зажила, и виконт быстро подорвался к стакану. И что только человек не сделает, чтобы жить, усмехнулся маг крови, наблюдая за тем, как парнишка пьет жидкость из стакана. Не вижу в этом ничего дурного, отдышавшись, произнес виконт. Я всего лишь хочу вылечиться, и если мне придется ради этого идти на такие меры. Что же, он сделал еще один глоток, мы ведь договаривались на большие, возмутился Безруков. Половина, так как ты не закончил дело, хмыкнул граф, отходя в сторону. Провалишься еще раз, и тогда тебе будет нечего ловить. Нечего было скрывать, что там будет Агнесса. Что такого пообещал ей ты, раз она тебя слушается? Не твоего ума дело, резко ответил маг крови. Ух, обил он точно от души, прокряхтел виконт, наполняя мешок для льда и отходя к дивану. В следующий раз пусть старший брат занимается этой ерундой, пожаловался он, сев на диван. Ей-богу, у него в голове словно ни одной светлой мысли, лишь какие-то образы и куча всяческих страданий, будто ему не 18 лет. Но тебе удалось снять ментальный блок, только подготовил все, и тут он меня вырубил, невольно зажмурился и схватился за грудь Артем. Недооценил я его, что же, в следующий раз жалеть его не буду. Парнишка получит то, что заслужил, но этот блок в его голове, он указал на висок, что там прячется. Или опять скажешь, что не моего ума дело, усмехнулся виконт. В точку, кивнул маг крови. То, что находится в его голове, поможет нам в достижении цели, а большего тебе знать не обязательно, он подошел к Безрукову. Забавно, что вы смогли достать отпечаток его ментального блока, ухмыльнулся Безруков. Кстати, откуда он у вас? Чтобы получить настолько детальный отпечаток, нужно очень долго находиться вместе с целью. Среди его ближайшего окружения есть крот. Он и достал. Майерс даже не понимает, что на этой планете у него никогда не будет союзников. Он монстр, который сбился с пути. Его судьба быть запертым или раскрыть свою истинную силу. Бедняжка, хохотнул виконт, будь полезен, и тогда Гидра подумает над тем, чтобы облегчить твою участь. Этого мало, покачал головой виконт. Я хочу, чтобы вы поддержали мою кандидатуру на роль мужа графини Голд. Граф с недоумением посмотрел на виконта Безрукова. Это не в наших интересах, вздохнул мужчина. Я не могу тебе гарантировать такого, так как наши партнеры должны оставаться, так сказать, при своем. Надеюсь, что вторая попытка пройдет намного лучше. И не забывай, он встал возле камина и посмотрел в огонь. Еще раз провалишься, и тогда мы заменим тебя. Не забывай свое место, произнес Цепеш и исчез, растекшись кровью по ковру, которая через несколько секунд полностью исчезла. Никогда не любил магов крови, протянул Безруков. Еще и их телепортация, но это уже меньшая из забот. Парень встал с дивана, прихватив с собой стакан с кровью древнего мага, и подошел к стене. Виконт провел рукой по выемке, и на поверхности появилась панель. Введя код, стена раздвинулась, и Безруков вошел в потайную комнату. Скоро вылил часть крови в одну из нескольких пробирок. Я не буду нуждаться в поддержке этого идиота. И тогда он закашлялся и прикрыл рот ладонью, а другой рукой ухватился за стол, чтобы не упасть на пол. Кровь мне недолго осталась, и даже это уже перестает работать. Парень поднялся на ноги и посмотрел на портрет. Только о двух вещах в жизни я жалею, мама. О том, что ты ушла так рано, и то, что, кажется, я последую вслед за тобой. Он сжал кулак, но пока я могу бороться, я не сдамся. Виконт нажал на кнопку, которая включила свет в лаборатории. Пора продолжить работу, с предвкушением прошептал Безруков. Глава 30. Слова ранят сильнее оружия. Не лезть к графине Голд, переспросил я, усмехнувшись. А то что, заколешь меня этим ножичком? Если придется, Роман уверенно посмотрел на меня, то я без колебания сделаю то, что необходимо для защиты госпожи. С чего бы такая преданность? Я понимаю, что, возможно, ты увидел во мне проблему. Не то слово, покачал он головой, достав меч из ножен. В любом случае я предупредил. Если ты дальше и будешь разговаривать с госпожой, то только со сломанными ногами. Роман наставил оружие на меня. Слушай, я убрал улыбку с лица и подошел к нему поближе, играючи отодвинув острие меча в сторону. Судя по всему, ты сильно обязан Агнессе, раз готов ради нее пойти на преступление, спросил я, и тот никак на это не отреагировал. Но неужели ты думаешь, что твоя госпожа настолько недалекая, что решила пригласить меня к себе, даже не удостоверившись в моей надежности? Роман ничего не ответил, но его взгляд, изменившийся за несколько секунд, сказал уже достаточно. «Нет, я так не считаю», — произнес он, прикрыв глаза. «Просто не хочу, чтобы ей сделали больно. Ты думаешь, что я способен причинить боль человеку, который помог мне? Для чего? Для собственной выгоды или... В общем, это не мое дело», — покачал он головой. «Просто она наивная и, может, даже слишком добрая. Несса помогла мне, когда от меня все отвернулись. Ты ей обязан и хочешь помочь», — покачал я головой, «но можешь быть спокоен, я не стану ей причинять вреда, Роман Немиров», — неожиданно добавил он, и я немало так удивился. Роман Алексеевич Немиров, некогда сын барона, а ныне простолюдинный слуга госпожи Агнессы Голд. Как это вышло? Что именно? — усмехнулся Роман. «Даже баронский род, каким некогда был и мой, ничто в цепочке всех родов и сплетений, которые охватывают абсолютно каждую сферу жизни в Российской империи. Как только ты становишься для них неудобным или слишком много начинаешь задавать вопросов, от тебя избавляются», — вздохнул он. «Во все кризисы страны всегда происходит чистка, и первыми под удар попадают вассалы баронов, а затем и сами бароны. Если ты не будешь выполнять их указания, они найдут способ от тебя избавиться. Шантаж, порой есть вещи намного хуже, чем угроза раскрытия постыдного факта биографии». Роман схватился за серебряный кулон на своей шее. «Мой отец никогда не стремился быть самым лучшим человеком на земле, но своих детей он любил и именно поэтому решил не сдаваться. Но им ничего не стоило его размазать», — Немиров прорычал Немиров, сжав кулак. «Для чего ты мне это рассказываешь?» — спросил я абсолютно серьезно. «Чтобы ты кое-что уяснил», — Роман напитал энергией клинок, и тот засиял желтым светом. «Я не боюсь ни последствий, ни смерти. Я аристократ по крови и остаюсь им даже после того, что сделали с моим родом, даже несмотря на то, что меня лишили титула и наследства». Он сделал взмах, и энергия, скопившаяся на клинке, вырвалась воздушным лезвием, оставляя едва заметный порез на моей щеке. Мощная энергия, да и концентрация энергии у него не хромает. Возможно, если бы Роман не стал водителем, он и достиг бы уровня мастера уже через год. Хороший потенциал и так бездарно прозябает на роли простого рабочего. «Я прекрасно тебя понял», — усмехнулся я, и порез на моей щеке через мгновение пропал. «Вот только напрасно ты говоришь, что не боишься смерти. «Смерти все боятся», — улыбнулся я, «и не думай, что ты имеешь право разговаривать со мной на равных. Я уважаю людей преданных, но эти слова показывают не только твою безбашенность, но и невзвешенность и незрелость. Иногда думай, прежде чем как-либо угрожать аристократу, а иначе ты можешь сильно подставить свою госпожу». «Угрожаешь мне?» — оскалился Роман. «Я могу решить эту проблему прямо сейчас». Он несколько секунд колебался, а после сделал движение кистью, но к тому времени я уже нанес несколько ударов по его руке, и меч выпал из рук Романа. Я подхватил оружие и ножны и так же быстро вернулся на место. «И этим ты хотел меня заколоть?» — усмехнулся я, подбрасывая в руках меч в ножнах. «Самомнение у тебя на высоте, ничего не скажешь», — произнес я, и тот лишь молча покачал головой. «Нет», — улыбнулся он, — «это всего один из заказов госпожи Голд, очень дорогой клинок, между прочим», — произнес Роман, пока я рассматривал роспись клинка. «Действительно неплохой», — задумчиво протянул я. «Вы собирались подняться с ней? Думаю, что вы сможете передать меч». «Смогу», — кивнул я и направился в сторону лифта, как меня окликнул Роман. «Майерс, не забывайте о том, что я вам сказал», словно по щелчку переключился Немиров. На это я ничего не ответил, а лишь молча прошелся до лифта, возле которого стояла Агнесса. «Помог?» — спросила она с улыбкой на лице, изогнув бровь. «Не то слово», — показал я меч в руках, мысли так хорошо прочистились, ничего не скажешь. Неожиданно взгляд Агнессы изменился, и она перестала улыбаться, протянув руку к моей щеке. «Это он сделал с тобой?» — провела графиня рукой по месту, где был порез. «Видимо, остался едва заметный след. Что Роман тебе сказал?» «Ничего особенного», — улыбнулся я и взял руку Агнессы с лица в свою. «Думаю, что его разговоры не столь важны. Можно сказать, что он меня предупредил. Я с ним поговорю». Она посмотрела на меня снизу вверх и не глядя вызвала лифт при помощи специального ключа. «Тебе понравится моя квартира?»